Глава 16. Долго не решалась, но в конечном итоге пришла к выводу, что раз уж в моей постели спит мужчина, то я должна знать о нем, если не все, то многое. «Она бросила тебя, когда погиб отец?» — спросила я. Дима послал мне такой взгляд, что я подумала, что сейчас он просто встанет и уйдет, что в конце концов ему надоело со мной возиться. Но нет. С обреченным вздохом он перекатился на спину и уставился в потолок. Да, я подперла голову рукой и начала выводить узоры на его плече. Оно было полностью покрыто хаотичными татуировками с какими-то надписями, цифрами, кинжалами и почему-то летящими птицами. «Ты хочешь об этом поговорить?» Дима хмыкнул. «Точно нет, не с тобой». «Ну да, я ведь маленькая и глупая». С нескрываемой обидой пробормотала я и едва слышно добавила. «Игрушка, олигарха». «Я не считаю тебя глупой, Юля», — серьезно произнес он. «Наивный, да, но это в силу возраста и отсутствия жизненного опыта. Именно поэтому я не хочу впутывать тебя во всю ту грязь, который оказался сам». Я понимала, о чем он говорил. Возможно, мне в самом деле не нужно было совать нос в его дела. Я не была готова к правде, ведь знала, какие о нем ходили слухи, и они меня пугали. Но одного не могла понять, почему он так схватился за меня. Даже будучи наивной, как он считал, я чуяла подвох. «Ты можешь не рассказывать всего. Я и так знаю, что после гибели отца ты переехал в столицу. Могу только представить, как изменилась твоя жизнь. Не стало семьи, девушка бросила». В ответ тишина. «А с моим папой ты тоже поссорился, да? Он ни разу не говорил о тебе плохо. Просто в прошлый раз ты...» «Давай спать», — оборвал меня Дима и прижал к себе, как мягкую игрушку. Он не старался. Вообще. Ничего не рассказывал о себе, не интересовался моей жизнью. Если не учитывать слежку. Пришла глупая мысль, а что, если это он приплатил Даше, чтобы та увела у меня Женю? Ведь Рогозин сам сказал, что если чего-то захочет, то... Почему он захотел меня? Я так сразила его своей красотой? Глупости. Ему захотелось, так сказать, молодого мяса? Может быть, у него пунктик насчет девственниц? А может быть, он увлекся мной, но не хочет признаться в этом даже себе? Если он хотя бы наполовину чувствует то притяжение, которое испытываю я, то мне ясна причина его возвращения. Я бы на его месте вообще не позволила ему уйти. И я так же, как и Дима, понимаю, что это нужно прекратить. Но каждый раз, когда он приходит, не могу сопротивляться желанию побыть с ним рядом еще чуть-чуть. И все же... «Это наша последняя ночь», — прошептала я. Он уже спал. Утром меня разбудил странный будильник. Лишь окончательно проснувшись, я поняла, что звонили в двери. Димы в кровати уже не было, а из кухни доносился запах кофе. «Доброе утро, Соня!» — поприветствовал меня красавец-мужчина в идеальном костюме. «Я открою». «Нет!» — ужаснулась я. «Это, наверное, Оля». Но он уже стоял у двери и поворачивал ключ. А в это время я скакала на одной ноге, пытаясь влезть в джинсы и одновременно натянуть на себя свитер, чтоб подруга не застала меня в полуголом виде. «Юля, я... Ой, здрасте, дядя Дима!» «Да...» — изрек он, и оба посмотрели на меня. Дима, вопросительно подняв бровь, подруга с округлившимися глазами. А я, как назло, не устояла и упала. Сильные руки схватили меня за талию и подняли на ноги. Стоя за мной, Дима потянулся к ширинке моих джинс и аккуратно ее застегнул. у Оли отвисла челюсть. А дядя Дима чмокнул меня в висок и без каких-либо угрызений совести пошел на кухню. «Кто кофе будет?» – выкрикнул он. «Я!» – тут же отозвалась подруга. Проходя мимо, она послала мне выразительный лукавый взгляд. Я же хотела провалиться под землю. Одно дело сказать ей о нем на словах, а совсем другое, когда нас фактически застукали. Когда я умылась и привела себя в порядок, эти двое были уже на кухне. Оля сидела за столом, а Дима стоял возле окна, облокотившись о подоконник. Всучив мне свою чашку, он полез во внутренний карман пиджака. Я только сейчас заметила, что одежда на нем была другая. Чистая, свежая. Значит, Сеня уже поджидал босса у подъезда. «Это тебе», – произнес Дима и всучил мне знакомую белую коробочку. «Телефон?» – изумилась я. «Еще один? Ты же тот потеряла. Все, мне пора». Он чмокнул меня в щеку и направился к двери. Даже не взглянув на мою подругу, что было не очень-то вежливо с его стороны, я непонимающе уставилась на коробку в своей руке и покосилась на подоконник, где под завалом фантиков из-под конфет заряжался мой телефон. «Подожди, я не...» «Забыла сказать большое-большое спасибо!» Вставила за меня Оля и вылупила глаза с негласной просьбой ей подыграть. «Потом скажешь», — выкрикнул Рогозин из коридора. Он уже пропал из моего поля зрения, а когда я пошла за ним следом, дверь захлопнулась, а коридор оказался пуст. «У меня же есть телефон», — забормотала я. «Он что-то напутал. Надо вернуть». «Ой, Никитина, ну ты и тормоз», — протянула Оля, подпирая стену. Она выхватила у меня из рук коробочку и хитро улыбнулась. «Я еще в клубе сказала твоему олигарху, что ты телефон потеряла. Он же выключен был все это время. Вот он новый и принес». «А зачем мне два?» Все еще не догоняла я мысль подружки. «Ты издеваешься? Это же айфон! Он же кучу бабок стоит! Продай!» Мне ход ее мыслей определенно не нравился. «Да не хочу я его продавать. Мне пока денег хватает». «А мне нет», — заявила Оля. «У меня богатого папика нет и олигарха по вызову тоже. Юль, ну что ты так смотришь? С мужчинами только так и надо. Они же нас используют. Все. Посмотри на своего Женю. Или на этого, дядю Диму. Наиграется и бросит. Я по собственному опыту говорю. Я же тебе как лучше хочу. Бери с меня пример. Учись». Она достала из коробки телефон и постучала ноготками по экрану. «Все это вещи, да, но они делают нашу жизнь веселее, ярче, чуточку приятней. От подарков отказываться нельзя никогда. Запомни, милая, мужики приходят и уходят, а лучшие подруги остаются навсегда. Ты моя лучшая подруга. И я была рядом, когда этот козел зажимался с той выдрой. И я же потянула тебя в клуб Рогозина, так что этот телефон я заслужила». «Ты офигела?» – выпалила я, пребывая в некоем ступоре от ее наглости. «А я говорю, заслужила», – настояла Оля. «Наглость не порок, а практичное и полезное качество». «Ладно, шучу я». Я подумала, что она все же вернет вещь, но Оля разошлась не на шутку. И теперь меня ждали молящие глазки. «Ну, хоть попользоваться дашь? Один денек, а? Его надо вернуть и сдать пока новый». «Ну, Юль, пожалуйста! У твоего дяди Димы их, судя по всему, целый шкаф. Может, он их всем налево и направо раздает. А я буду очень аккуратна. Даже пленочку не сниму. Я вздохнула, не представляя, что ей еще сказать. «Никитина, ты серьезно, что ли?» – возмутилась она. Я чувствовала, что Оля серьезно обидится, если я не уступлю. В конце концов, она в самом деле была рядом все это время. С самого первого моего дня в столице. «Ладно», – нехотя согласилась я. «Давай так. Один день попользуешься, а потом вернем. И если ты уж так хочешь себе личного олигарха, то я могу попросить Диму познакомить тебя с кем-то из его друзей. Идет?» «Да!» – выкрикнула подруга. «Да, да! Это будет супер! И пойдем вместе тусить!» Она завизжала, чмокнула меня в щеку и побежала обуваться. «Давай быстрее! Пара через 5 минут!» «А у меня вещи не собраны!» – ужаснулась я. На занятия мы все же опоздали. Но Олю это ничуть не огорчило. Она витала в собственных фантазиях с участием таинственного друга Рогозина. Интересно, а у него вообще есть друзья? Как оказалось, избегать бывшего парня и девушку, с которой он тебе изменил, очень трудно. Особенно, когда один подкарауливает в коридорах, а вторая громко шушукается с подружками и смеется, едва ли не тыча в тебя пальцем. «Юль, давай поговорим». Женя преградил мне путь на лестнице последнего этажа. Здесь обычно было мало студентов, а после последней пары так и подавно. Он будто весь день ждал, чтобы застать меня здесь. «По-моему, и так уже все ясно», – пробормотала я, рассматривая его распухший нос и фингал под глазом. «Что ясно? Ты себе что-то надумала, где-то что-то услышала, наверное, сама же обиделась и...» «Из окна моей квартиры», — оборвала я его, слегка повысив голос, «прекрасно виден задний двор общежития. Ты стоял у стены и целовался с Дашей, в то время как я ждала, что мы пойдем отмечать мой день. Звонила, а ты не брал трубку. И у тебя было выражение озабоченности на лице, когда ты, наконец, наоблизывался и соизволил мне перезвонить. У него на мгновение пропал дар речи. Я невольно улыбнулась, даже поймала себя на мысли, что его потерянный вид стоил всех моих страданий. Так он не лажал, наверное, никогда. Это было... Покачав головой, я прошла мимо. Удивительно, как быстро чувство эйфории, влюбленности, привязанности к человеку может обернуться банальным презрением. Еще несколько дней назад я таяла от этой улыбки и ярких глаз. Теперь мне было противно на него смотреть. «Юль, подожди!» Женя быстро догнал меня и поймал за руку. Я искренне не понимала, что еще мы могли бы друг другу сказать. «Чего тебе?» – устало вздохнула. «Тебе же все равно, что я думаю или чувствую. Для кого это представление, если ты никогда по-настоящему меня не любил?» «Не надо говорить того, чего не знаешь», – зло процедил он. «Ты сама все испортила. У нас все отлично начиналось. А потом появился этот твой Рогозин. Ты сама не заметила, что изменилась после встречи с ним. Стала какая-то отрешенная. А я нормальный парень со здоровыми потребностями. И я была готова для тебя», — в тон ему ответила я. «Ты девственница», — прошептал он. «Я не хотел тебя подгонять». Я не удержалась и рассмеялась. Более глупого оправдания ты не мог придумать. Не хотел подгонять, потому переспал с другой. Одна девушка для любви, другая для секса. Серьезно? Вавилов, да ты извращенец. Он меня отпустил, так ничего и не ответив. Да и я бы не слушала. Вот только не удержалась от последней иголочки. Все же слез из-за него я пролила много. И теперь моя коварная сторона требовала возмездия. Кстати, я уже того, не девственница. По секрету поделилась и побежала по ступенькам вниз. Женя за мной не побежал. Я вообще не слышала его шагов, будто он застыл на месте. Оля меня не дождалась, и как бы я ни пыталась забыть Женю, всю дорогу домой в голове то и дело звучали его слова. «Ты и сама не заметила, что изменилась после встречи с ним. Стала отрешенной. Правда? Тогда мы поссорились. У каждого были причины обижаться. Возможно, в том, что Женя ко мне остыл, была и моя вина. Но с другой стороны, разве это причина, чтобы изменять?» Если он совсем меня не хотел, почему просто не сказал об этом? В самом деле, что ему мешало начать встречаться с Дашей? Кажется, мне не дано понять мужскую логику. Я вздохнула с огромным облегчением, как только закрыла за собой дверь квартиры. Моя собственная территория, где можно скрываться ото всех на свете. Я балдела просто от того, что могла бродить по комнатам, расставлять вещи, как мне угодно, устраивать беспорядок, ходить голой после душа и слушать любимую музыку, а не жесткое техно, которое включали сожительницы. Я с удовольствием пообедала мамиными варениками и оставила в раковине гору посуды, чтобы помыть ее завтра. Или послезавтра. Никто мне и слова не скажет. Но когда всевозможные занятия, в том числе и уроки, были сделаны, а я осталась наедине со своими мыслями, приползла тоска. Я достала телефон из сумки и охнула, увидев 3 сообщения от Димы и 1 пропущенный от него же. Телефон был на беззвучном режиме, который я частенько забывала выключать после пар. «Поужинаем?» — гласило первое сообщение. Он, как всегда, чрезмерно многословен. «Заеду в 7. Я приеду с едой». Я рассмеялась и, взглянув на время, облегченно вздохнула. До прихода гостя оставалось еще 40 минут. Конечно, я все еще помнила, что вчера перед сном пообещала себе, что встречи с Рогозиным прекратятся. Но у нас с ним были, так сказать, дела. Мне нужно вернуть телефон и шубу, а еще расспросить насчет друга для Оли. Потому я быстро набрала номер подруги. Но, к моему удивлению, она была вне сети. Я пыталась дозвониться еще на протяжении получаса, а потом натянула спортивный костюм, куртку и побежала в общежитие. Открыв двери своим ключом, удивилась, никого не обнаружив. Даже разнервничалась. А вдруг с ней что-то случилось? Никто из соседей не видел Олю после занятий. Я вышла на улицу в надежде подкараулить ее там. Но вскоре ко входу подъехал знакомый черный седан со знакомым улыбчивым парнем за рулем. «Здравствуй, Сеня!» — поприветствовала я, когда он опустил окно. «Для тебя, Арсений!» — выкрикнул с пассажирского Дима. Мы с водителем обменялись хитрыми взглядами, и он кивнул мне садиться. «Плохо. Телефона не было. А как объяснить его пропажу и не выглядеть дурой в глазах мужчины, я не знала. Значит, придется Диме заехать еще и завтра. Я даже еще не села в салон, а уже унюхала аромат чего-то свежеприготовленного и очень вкусного. Что там?» Кивнула на пакет с логотипом того же самого клуба, в котором отмечала 18-летие. И стоило вспомнить, чем именно я занималась, как по телу разлилось знакомое тепло. «Тайное желание», — тоном искусителя ответил Рогозин. и не придраться, ведь в самом деле так было написано. Я улыбнулась ему, а он притянул меня за шею и горячо чмокнул в губы. Я смотрела на него округлившимися глазами, не зная, как реагировать на это в присутствии Сени. Пожалуй, я не была готова к такому этапу отношений, когда не нужно таиться от других. Тем более, что вчера... «Расслабься», — шепнул на ухо Дима. И пока я думала, а он шептал что-то о том, как я красиво выгляжу, мы уже и доехали до моего дома. Водителя Дима отпустил, обещал позвонить, но не уточнил, когда. Едой оказалась безумно вкусная лапша с морепродуктами в кокосовом соусе, а на десерт – клубничный чизкейк. «Увидел клубнику и вспомнил о тебе», – прокомментировал Дима, сыто улыбаясь. «Это он еще не видел меня в новом, ужасно сексуальном белье с рисунком клубнички. Смешно. Но в какой-то момент я стала на ней помешана и не могла пройти мимо вещи с изображением этой ягодки, чтобы не купить. Почему-то мысль совратить Диму показалась мне до жути привлекательной. Я словно маньячка желала его одобрения и восхищения. Хотя тот взгляд, которым он смотрел на меня после ужина, вполне мог утолить мою жажду внимания. «Ты пришел, чтобы удовлетворить себя?» — спросила я дразнящим тоном, вспомнив его вчерашнюю реплику. Он хмыкнул. «Ты сказала это так, будто я только себя и удовлетворяю». «Нет». В плане секса эгоистом он не был. Я уже осознала, что мне очень даже повезло с первым партнером. Соответственно, плюсы от нашего бесчувственного секса были. Я получала опыт и наслаждение. Но было ли этого достаточно для меня? Естественно, нет. Дима какое-то время просто смотрел на меня с хитрым прищуром, а затем притянул за руку и заставил встать со стола. Сам он сидел и устроил меня между своих ног, заставляя опереться на стол. «У меня есть идея насчет десерта», — пробормотал он, стягивая с меня домашние спортивки. «Дим, я краснела. Плавилась от стыда, даже пыталась сбежать. Но кто бы мне позволил, особенно если у этого кого-то глаза горели азартным блеском?» «Тише», — прошептал Дима, пытаясь меня успокоить. Я словно завороженная наблюдала, как он избавил меня от одежды и нижнего белья, как поцеловал одну коленку, затем вторую. Поцелуи становились выше, и мое дыхание все прерывистей. Никто никогда не ласкал меня подобным образом. И я даже не представляла, что нужно делать. И уж точно понятия не имела, сколько удовольствия меня ждало. «Шире», — раскомандовался Дима. А когда я не отреагировала, он сам развел мои ноги, мазнул пальцем по чизкейку, снимая верхний слой клубничного джема, и намазал его на меня. Прямо там, где я горела от желания. Секундой позже я застонала и задрожала всем телом, почувствовав холодок от легкого прикосновения языка. Пришлось схватиться за Диму, чтобы не свалиться от сверхпотрясающих ощущений. Удерживая за бедра, он усиливал движение, доводя меня до какого-то безумия, в котором я ничуть не контролировала свое тело. Боже, я что-то несвязно бормотала, даже ругалась, Никакие слова на свете не смогли бы передать моих эмоций. С Рогозиным так было постоянно. Как только я чуть-чуть привыкала к нему, даже могла представить, чего ожидать дальше, он вновь поражал меня чем-то неизведанным и сногсшибательным. Когда я уже была готова кончить, он заскользил пальцем вдоль моих складочек и проник внутрь. И я взорвалась. Мой крик, наверное, было слышно в общежитии, но мне было все равно. Ох, я вообще не могла думать. С трудом вспоминала, как дышать. Дима смотрел на меня одной из тех коварных сексуальных улыбок, когда он был крайне доволен собой. «Чаю?» — предложил он. Я нервно рассмеялась, а потом сползла ниже, уселась на него верхом и припала к его губам. Мне нужно было поцеловать его, как-то поблагодарить за то, что только что заставил меня пережить. Кое-что упругое и невероятно твердое между ног дотолкнуло на мысль, как именно я могла это сделать. Да так, чтобы и Дима на мгновение ощутил себя в раю. «Нет, я тоже хочу десерт», — прошептала я и игриво укусила его за губу. «Правда, я никогда такие десерты не пробовала». Рогозин оскалился и понимающе кивнул. «Но леденцы ведь пробовала». Я рассмеялась, потому что он заставлял меня чувствовать себя счастливой и полноценной. «Тогда я профи», — подразнила я и встала перед ним на колени. «Что? Мне было любопытно. Профи я, конечно, не была, но у меня имелось море энтузиазма и желание довести мужчину до экстаза. Вот и весь секрет охрененного минета». А именно так Дима его и описал. Измазанные в десерте и абсолютно удовлетворенные друг другом и жизнью, мы отправились принимать пенную ванну. Никогда бы не подумала, что Дима из тех мужчин, кто занимался подобным. Но я предложила, а он не отказался. Спонтанное свидание переросло в романтический вечер, и я уже совсем не думала о том, что нам с Рогозиным пора расставаться. Но и здесь он опять удивил. Немного повалявшись со мной в постели, он начал одеваться. «Не останешься?» — спросила я и тут же пожалела. Слишком уж явно слышалось разочарование в моем голосе. «Утром ранняя встреча с деловым партнером», — ответил Дима. «В центре пробки. От меня ближе добираться». «Хм, а этот партнер твоего возраста?» Как бы невзначай поинтересовалась я, вспомнив о своем обещании. Но Дима заметно напрягся и послал мне вопросительный взгляд. «Может быть, он захочет познакомиться с Солей?» Рогозин поморщился. «С кем?» «С моей подружкой», — воскликнула я. «Ну ты же видел ее уже несколько раз». «С чего бы?» — грозно спросил он и заворчал себе под нос. Но я все равно услышала. У него шкур хватает. Это замечание больно кольнуло, будто бы Дима и обо мне так отзывался. Хотя, если учесть его отношение к женскому полу в целом, то даже неудивительно. Благодаря стараниям Надежды он во всех видел предательниц. Возможно, даже во мне. Но меня это не должно было волновать. У нас вовсе не отношения. Всего-то приятное времяпрепровождение, где каждый любит сам себя. Дима застегнул пояс на брюках и осмотрел меня с ног до головы плотоядным взглядом. «Если хочешь, «Поехали ко мне», — неожиданно предложил он. И хоть мне было безумно приятно, а идея в самом деле казалась заманчивой, учебу никто не отменял. «У меня тоже ранняя встреча», — деловито заявила я. И тут же добавила: «Это свидание с очень интеллигентным человеком». Рогозин приподнял бровь и хмыкнул. «Ему случайно не под 60?» «Думаю, что больше», — заговорщицки поделилась я. «Это наш философ». «Тогда веди себя хорошо. Боюсь, у дедушки случится инфаркт, если ты хотя бы подмигнешь ему». Я рассмеялась, а Дима чмокнул меня в губы и пошел обуваться. Даже шутка не раздавила чувство потери, которое вспыхнуло так внезапно. Я с трудом удержалась, чтобы не спросить, когда мы увидимся еще раз. Но встретиться мы все же должны были. «Забери шубу», — резко выпалила я. Рогозин накинул куртку и послал мне недоумевающий взгляд. «Да? Думаешь, она мне пойдет больше?» Он хмыкнул и достал из шкафа эту роскошь, которую я боялась носить в университет. Как бы я ни пыталась, но сдержать хохот не удалось, когда он накинул белую шубку себе на плечи и начал крутиться перед зеркалом. Даже кокетливо выставил ножку. Боже, я его обожала. Нет, ну не знаю. Как-то не очень, прокомментировал Рогозин с выражением неописуемой серьезности. Я завидовала черной завистью его железной выдержке, а сама держалась за стенку, заливаясь смехом. Юль, совсем строго бросил Дима. «Это подарок. Ясно? Мне некуда его девать». Я успокоилась и робко кивнула. «Ладно, хорошо. Он уже открыл двери, когда я бросила вдогонку. Спасибо». Рогозин обернулся и одарил меня такой искренней мальчишеской улыбкой, что у меня в сердце что-то предательски ёкнуло. «До завтра», — бросил Дима и ушел. Этих слов было достаточно, чтобы я ощутила несказанное облегчение и удовлетворение. «Он вернется. Это еще не все. Мне бы хорошенько себя отругать за подобные мысли, но я предпочла заняться самообманом». «Ничего такого», — заверяла я себя. «Просто интересное времяпрепровождение с опытным мужчиной. И нет, мое сердце вовсе не будет разбито. Поиграем друг с другом и мирно расстанемся. Так часто бывает. Где-то в утопическом мире». Оле я так и не дозвонилась, но получила сообщение от Димы с пожеланием спокойной ночи. Это было мило. Очень.